чтобы никто ни о чем не догадался по твоему носу. Ну, не будешь задирать? Я же не маленький. Да, сынок, ты не маленький уже. Потому я пришел к тебе. А тут со мной мама. Мы опенки собираем. Ау! Мама! А мать, будто ожидала его слов, вышла из-за дуба, вытирая уголком платка слезы, радостно и грустно улыбаясь отцу. Не бросились они друг к другу, не стали целоваться. И тут мальчик догадался, что не во сне приходил отец, а наяву. И он сквозь сон слышал его голос. Более того, сообразил, что отец приходил и раньше, потому кулешонок и спросил, кто к ним ходит по ночам. Сначала обрадовался, если мать действительно должна родить ребенка, то не будет в этом ничего позорного. Считается нормальным, когда женщина рожает, имея мужа. К ней с уважением приходят на родины, подарки приносят. Но тут же сердце его, еще взволнованное встречей, сжалось, затаилось от страха. Об отце, партизане, говорить нельзя. Что же скажет мать людям? Еще больший страх при мысли, а если полицаи действительно знают, что отец приходит и подстерегут его, застрелят. Он, наверное, испуганно вздрогнул, потому что отец озабоченно спросил, «Что с тобой, сынок? Почему ты озираешься?» «А где твое ружье?» «Есть ружье. Хорошее, автомат». «Где?» «Тут мои товарищи недалеко». «А ты можешь пострелять бубиков?» «Постреляем, сынок. Постреляем. Всех фашистов, всех предателей». «А свинячий хвост? А тебе спрашивал, где, говорит, твой отец?» «Я сказал, на фронте». И снова не хватило решимости сказать все, о чем спрашивал полицай. Глянул на мать, застеснялся. А та тяжело вздохнула.